О таком роскошном приеме я не мог и мечтать. Он меня даже немного смутил. Это надо же! Первый самостоятельно открытый остров и такая удача! Я чувствовал себя так, словно после долгих, полных лишений скитаний, наконец вернулся домой. Первые дни я бродил по острову, будто в волшебном, чудесном сне, едва осмеливаясь прикоснуться к соблазнительным лакомствам и яствам, боясь, что они исчезнут, растворятся в воздухе, как мираж. Но все они были настоящие. Спустя какое-то время я достаточно осмелел и отведал всего понемножку. Кусочек тут, глоточек там. Некоторые кушанья казались мне непривычными. Неудивительно, учитывая, что раньше я питался исключительно водорослями, лесными ягодами, орехами и чистой водой. Другие же с первого раза показались изумительно вкусными, как, например, какао из молочной реки или мед из бутонов цветков. Короче, я не сразу освоился с необычной флорой на острове, но она с готовностью раскрывала передо мной все свои секреты. Длинные, похожие на спагетти лианы, оказались особенно хороши в сочетании с теплой мякотью растущих неподалеку гигантских томатов. Даже траву, и ту можно было есть. Она немного горчила и отдавала орехам, и как нельзя лучше подходила к жареному в масле картофелю. Разнообразие фруктов поражало воображение. Кроме обычных кокосов, бананов, апельсинов, яблок, орехов и винограда росли здесь и удивительные экзотические плоды, пахнущие ванилью и корицей, тающие на языке сладким желе или, наоборот, хрустящие на зубах, как засахаренный миндаль. Красные, похожие на бананы плоды, имели вкус марципана, а мясистые листья небольшого приземистого дерева напоминали медовый пряник. В конце концов, я перепробовал все во всех возможных сочетаниях и комбинациях. Распорядок дня. По утрам, едва проснувшись, я не спеша отправлялся к молочной реке, тряс кусты с коричневыми орешками и жадно пил большими глотками какао. Затем наносил визит медоносным цветам, срывал себе пару тостов, после чего, удобно устроившись на полянке, с наслаждением поедал свой завтрак и наблюдал за стайками колибри, устраивавшей для меня настоящее авиашоу. Ко мне подбегали лесные кошки, терлись мурлычи о ноги и, довольные, нежились и кувыркались на солнышке. После завтрака обязательный обход владений. Остров мой был невелик, пожалуй, не более 200 метров в диаметре, но зато буквально напичкан сюрпризами. Поющие цветы, например, каждый день разучивали новую песню. И я немало времени проводил, наслаждаясь их чистыми серебряными голосами, одновременно наблюдая за мотыльками, которые слетались на пение повальсировать. Белочки охотно радовали меня своими акробатическими номерами, после чего кто-нибудь из них обязательно забирался мне на голову или на плечи, и мы вместе путешествовали по острову. В обед я предпочитал заправляться у кипящего маслом пруда, лакомясь жареным картофелем с синей цветной капустой.